Глава 78. Ангел. Проснулась от аромата какао и с удовольствием потянулась. Мужа рядом не было. «Спасибо, Ир». Я осторожно перевернулась на бок, чтобы не напрягать живот, и, поднявшись бочком, уселась. Приняла в руки горячую чашку и, щурясь от ярких лучей утреннего февральского солнца, спросила. «Лёшу не видела?» «Он на конюшне», — улыбнулась Ира. Я уткнулась в чашку и, прихлебывая ароматный горячий напиток, мысленно похвалила мужа. Ему уже почти удалось усыпить бдительность подосланного чехом конюха. Во всяком случае, ранние прогулки Лютого уже никого не удивляли. Наши надсмотрщики уверились, что береговому лишь нравится ухаживать за лошадьми. Мозгодробительно зажужжала дрель, и Ира, глянув на настенные часы, поморщилась. «Ну вот, началось. Приспичило же твоему отцу ремонт зимой начать. Всегда летом нанимал людей, когда вы уезжали отдыхать». «Папа готовится к рождению внука?» Тут же напомнила я легенду, придуманную отцом, чтобы объяснить постоянные перебои с электричеством, сломанные камеры и прослушки. «У нас нет времени ждать до лета». «Так уехали бы сейчас куда-нибудь», — передернув плечами, проворчала женщина. «Малышу эти звуки не полезны. Если бы шум прибоя слушать и классическую музыку...» «Ир, мы только приехали. Ты нас уже выпроваживаешь?» Рассмеялась я, зная, что в спальне тоже установлена прослушка. Благо камеру, нанятой отцом ремонтники, якобы случайно сковырнули. И потом долго чесали затылки, размышляя, что же это такое. На Антона, работающего под прикрытием по приказу чеха, жалко было смотреть. Лютый тоже с трудом сдерживал смех, украдкой подмигивал мне, и мы продолжали игру. «Как недавно-то? Помогай мне подняться и надеть пеньюар», — проворчала Ирина. «Месяц уже прошел». «Мы тебе так быстро надоели?» Моя улыбка стала шире. «Нет, конечно», — возмутилась она и с улыбкой погладила мой живот. «Никогда не была так счастлива, но...» Она прикусила язык. Но я и так знала, что Ира побаивается Лютого. Хотя Леша вел себя скромно и тихо все это время. Больше молчал, помогал на конюшне и даже тренировал соседских мальчишек. Умудрился быстро сплотить избалованных детишек из богатых семей, и теперь, если муж задерживался, чтобы побыть со мной, и не выходил на вечернюю тренировку или футбол, за забором начинался настоящий концерт. Зазвонил телефон, радужные мысли растаяли при виде номера. «Ира, сделай мне белковый коктейль с фруктами», — взяв себя в руки, спокойно попросила я. «Оставь в столовой, я потом спущусь и выпью». «Хорошо», — заправляя постель, кивнула она. И, взбив подушку, вышла из нашей с Лешей спальни. «Слушаю», — ответила я на вызов. «Это я слушаю?» Ненавистный голос, мерзкий, выдирающий нервы, выворачивающий душу. Он раз за разом воскрешал видение, как нож режет ладони и входит в мое тело. Очень медленно. Садист. Отец подтвердил, что встреча состоится в назначенном месте. Голос звучал спокойно и холодно. Лютый и его метод приручения научили меня контролировать эмоции и выстраивать вокруг себя железобетонные стены. «Он там будет?» «Нет, папу не пригласили, он должен проконтролировать перевод. Удаленно. Сейчас я перешлю вам оставшиеся документы». Отправила с телефона присланные отцом документы по закрытому чату на несуществующий номер, с которого каждый день названивал мне этот отморозок, и облегченно выдохнула. Еще один этап плана выполнен, но это далеко не конец. Месяц мы жили на тикающей бомбе, не зная, когда и кто нажмет на красную кнопку. И этот кошмар мог закончиться сегодня. Или нас всех убьют. Не чех, так Носов. Миллиардную теневую сделку которого я только что слила оборотню в погонах. Или... Я положила отключенный телефон на стол, хотя было дикое желание выбросить его в окно. Отчаянно надеялась, что никогда больше не увижу этого человека, не услышу его отвратительный голос. Сегодня — решающий день. Как сказал бы Лёша, бой за чемпионский титул. Выйдя из комнаты, направилась в папин кабинет. Шум все нарастал, и я не смогла сдержать улыбки. Ира нервничала, когда была включена дрель, а я радовалась, представляя, каково сейчас тем, кто пытается нас подслушивать. Так им и надо. В кабинете камеры не тронули. Зачем, если стоит такой шум? Соглядатые увидели, как я обняла и поцеловала в щеку отца. Наверняка думают, что мы обсуждаем цвет стен в детской, которую ребята Макса спешно готовили. Он звонил. Тихо прошептала я на ухо папе. Сергею дали 20 лет. Папа коротко глянул на меня и сухо кивнул. Я спокойно продолжила. Уверена, что оборотень не сомневается, что мы осведомлены. А позвонил мне лишь за тем, чтобы напомнить про договор. Мол, выполнил свою часть сделки, посадил убийцу без привлечения берегового. А теперь ваша очередь. Чтобы напомнить, кто хозяин наших жизней. Спросил про встречу. Это был юбилейный 10-й раз. «Ты зря нервничаешь». Потянувшись ко мне, тихо ответил отец. «Чех заглотит наживку, не жуя. Такой куш мало кто захочет упустить». «Но он осторожен», — поделилась я сомнениями. «Ни слова вне делового сленга, ни сумм, ни имен. Даже вход в чат тотализатора, куда я скинула ему информацию, закрыли через 5 минут. Уверена, что и сервер взорвали. Надеюсь, не вместе с домом и компьютерщиками». Трус трясется при мысли об отделе внутреннего расследования. Жестко рассмеялся отец. Пока он прослушивает нас, его самого прощупывают. А вдруг там такие же оборотни в погонах? Не могла успокоиться я. Что если этот человек, которого порекомендовал Макс, прельстится долей и продаст наши жизни? Мужу и его друзьям не доверяешь? Довольно усмехнулся папа, глаза его тепло сверкнули. «Умница, дочка, вся в папу. Я прощупал ее. Да-да, это женщина. Ее мужа убили, а виновный избежал наказания. Улик оказалось недостаточно». «При чем тут Чех?» — удивилась я. «Это было его расследование», — шевельнул губами отец. «Кто-то сидит ни за что, а кто-то гуляет на свободе за дикое преступление». Дрель замолчала. Чтобы не выдать нас, я выпрямилась и, якобы облегченно вздохнув, громко продекламировала. «Ты прав, папочка. Нам с мужем стоит навестить Григория Носова, поздравить его со скорой свадьбой». «Хорошо». Сухо кивнул отец и вернулся к бумагам. После того, как он узнал, как со мной поступил сынок его старого приятеля, Носов для отца перешел в разряд заклятых врагов. Папа и предложил пойти ва-банк и вызвать грозу. Оставалось лишь следовать плану и молиться, чтобы не ударила молния и не развалила нашу семью, как огромное дерево.